Жалкие скафандры. В Калуге, в музее космонавтики, жалкие скафандры, где два космонавта, как два Христа или как две темные бабочки, в шлемах друг против друга, распяты на дверях в полуметре, лицом к лицу, разглядывая, как другому плохо, висели. Впечатление ужасное. Не покорение космоса, но втискивание в него в спичечной коробке. Тараканами какими-то. Вообще, все там ужасно жалкое. Не о величестве человека повествует, но напротив о его ничтожности. Чего-то мы не знаем, чтобы сделало нас тотчас великими. Все эти скафандры, трубки, ремни, как сапожные принадлежности в детстве, я видел в будке у айсеров-ассирийцев. Вышли, зеленое роскошное лето, город пустой и запущенный. Пошли по косогорам вниз, к дому Циолковского. Он даже не на холме. Множество дверей, коридоров, сундуков, железных щипцов. Подзорных труб, утюгов, кастрюль, рушников и полок на стенах. Старые сырые книги, прогорклый запах старых печей. Станок токарный, так я понял, очень старой конструкции. Экскурсоводши в сырых платьях. Охранник внизу вроде милиционера, тоже какой-то подмокший. Спрашиваю, у вас дожди были? Нет, не было дождей давно. Можно с вами сфотографироваться? Сфотографировались. Я люблю Циолковского. Ему хотелось парить над Калугой. А вообще, самое загадочное — это женщина. Циолковский был женат на мужеподобной, но верной особе. Интересно, что он оглох. Хотя, казалось бы, должен был ослепнуть. Овраг под чугунным старым мостом, в котором до сих пор находят трупы, сказал нам Юра, наш человек в Калуге. У дома имама Шамиля. Дом очень впечатляющий, многоэтажный. Три как минимум этажа. Шамиль тут жил в плену. За 2 года до смерти поехал совершать хадж. Отпросился. И умер не то в Мекке, не то в Медине. Умер как следовало. Исторические личности не испытывают проблем в решениях по своей судьбе. Была задача умереть как можно более эффективно. Ну, во время хаджа. Когда выступив, я выступил. Встреча с читателями всего лишь. Выехали из Калуги. Нас... На первом же посту со всеми предосторожностями. Нет, не выходите из машины, оставайтесь на местах. Только паспорта. Задержали полицейские. На вас дали ориентировку. Отпустили. Через 10 километров в темноте зажглись фары. Бегут с оружием. А что вы натворили? На вас ориентировка. Но им не приказали нас задерживать. Вот подлые, их 4 оперов, сидели в зале, где я выступал. Судя по лицам, с удовольствием слушали. Но как же гадость не сделать? Сделали на прощание. Пришли домой, женам рассказывают обо мне, что говорил. Наверняка с половиной высказанного мной соглашаются. Калуга. Вьюга, сга, не видно низги.